Глава 15. Я остался в храме, чтобы посмотреть, как пройдет процесс переноса и не потребуется ли помощь. Конечно, брат выучил все мои инструкции наизусть и с собой в капсулу взял краткое пособие по тому, какой значок, что обозначает и как ими пользоваться. Единственное место, где у него могут возникнуть проблемы, это третий знак, определяющий время, которое требует переместиться. Только в его случае этот знак не применяется. Он возвращается в свое время, через ту же неделю с небольшим, скорее, осьмицу, которая прошла у него здесь, в этом храме. Я сам забрался внутрь капсулы и выставил все значения. Даже приклеил на третий знак кусок намокшей бумаги, на котором написал одно слово – время. Потом вылез, обнял брата и помог ему забраться с вещами внутрь капсулы. Дал время разобраться и освоиться внутри, удобно разложить вещи, в том числе два камня-светильника, которые полетят с ним, чтобы освещать храм и дорогу по горам до относительно безопасного места. Подождал, пока храм заблокирует дверь, что означает, что процесс переноса пошел. Это дело заняло 3 часа по времени на моих часах. Когда дверь отреагировала и открылась, сразу же в капсулу заглянул, но там совсем ничего не осталось. Абсолютно ничего. Как я и думал, исчезает все до последней пылинки. Понятно, что тело тоже не остается. И куда оно пропадает? Да скорее всего, что полностью разлагается. Стало грустно, когда брат улетел. Все же он тот единственный человек за последние пару лет, с кем я смог поговорить откровенно. Прожив столько времени, когда приходится молчать, кто ты на самом деле? Очень начинаешь ценить моменты, когда можно говорить правду. Теперь пора заняться своими делами. Тем более, что этих неотложных дел поднакопилось. Так что же мне предстоит сделать, прежде чем начать возвращаться в Астер? Первое – проверить, как там мои покойники. Я вешаю бинокль на грудь и выхожу на белый свет, где с края площадки рассматриваю место упокоения охотников. Черт возьми, да что же это такое? Ругаюсь я, заметив в сильную оптику, что на еще немного выделяющемся своим горбом могиле из камней прыгают 2 местных стервятника и что-то рвут своими клювами. Прикручиваю бинокль на максимум и вижу, что рвут они торчащую из камней по локоть руку, от которой остались только кости и кисть, еще похожая на человеческую наличием пары пальцев. Несгибаемый мастер-охотник Тонс умудрился, умирая от страшной боли, кровопотери, холода и наваленных на него камней, все же просунуть свою руку, которая оказалась сверху, и выставить ее из каменной могилы, рассчитывая таким образом, пусть и посмертно, все же указать место своего захоронения и, может, как-то навести случайно оказавшихся на этом месте путников, а лучше тех же охотников, на ту самую площадку перед храмом, откуда они с Карном и улетели в свой последний путь. Наверняка указывающие персты на нее и направил, подавая тайный знак своим. Хорошая идея, в принципе. Только исполнение и непредвиденные обстоятельства подкачали. Торчащую конечность, конечно, разглядели стервятники. Теперь дело пары часов, чтобы они ее полностью оторвали, используя страшные когти и огромные клювы, которыми они без устали дергают руку, чтобы подальше вытащить ее и добраться до остатков мяса. Смогут ли они полностью раскидать камни и подтащить тело к поверхности? Трудно сказать. Не специалист я еще в таких вопросах. Придется наблюдать и вмешаться, если дело зайдет слишком далеко. Хорошо, что у меня есть пока дела в храме, и решать, что делать дальше, мне прямо сейчас не требуется. Чертов Тонс! Придется и стоянку обыскать. Не оставил ли он там какое сообщение для тех, кто придет за мясом и шкурами. С него это станется. Хотя такое ухищрение вряд ли пришло бы ему или Карну в голову. Все же они еще не знали, насколько трагически закончатся их поиски и что они по итогу найдут. Я не уверен, что такой человек, как Тонс, даже догадываясь о последствиях поисков, отказался бы от задуманного. Не такой он человек, чтобы думать о своей жизни и жизни напарника, когда уязвлено его самолюбие и есть возможность вывести на чистую воду хвостунишку, использующего строго запрещенные в черноземье, умение. Но сила духа этого охотника меня потрясла. Честно говоря, редко встретишь такого несгибаемого человека. В свое оправдание могу сказать только то, что потерявший всех родных из-за беды охотник наверняка носом чувствует любое проявление магии или все, что на это похоже. Помогать ему, используя магию, совсем оказалось нельзя. Он никак на такую поддержку не согласится. Просто прибьет такого помощника с огромной радостью. Поэтому и в первый раз участь моя оказалась предрешена. Только большим усилием воли он решил дождаться прихода каравана, чтобы вынести решение моей судьбы, поговорив со старшими. Остаться беспристрастным, так сказать. Ведь я тогда фактически спас его, и магией точно не владел на таком уровне, чтобы активно ее использовать. Хотя, знал ли он, что с караваном придут старшие гильдии? Большой и открытый вопрос. Может, и знал. Все же он входит в шестерку все решающих членов Организации свободных охотников и мог оказаться в курсе предварительно подготовленной операции. Входил, и явно, что не на первых ролях все-таки. Я возвращаюсь в храм и ложусь на стол, которого оказался лишен последнюю неделю. Пора отдохнуть и выспаться. Рядом ставлю палантир, хорошо разрядившийся за это время, и чайник с водой. Все. Напряжение последних дней покидает меня, и я медленно засыпаю. Просыпаюсь днем. Собираю свое добро, забираю все золото и часть камней, отсортированных как самые маленькие, отдельно кладу от крупных. Забираю все накопленные украшения и артефакты. Фузею и палантиры оставляю лежать в тайнике. Мне хватит и одного шара пока для своих потребностей. Тем более, я зарядил его почти до половины. Всего пару процентов не хватает до этого состояния. Мне хватит его, чтобы раз 40 восстановить свою ману, которая теперь тоже выглядит солидной такой силой. Также в храме остается крупа, почти полный мешок, немного дров, еще последняя банка сгущенки и все. Зато на будущий визит сюда меньше таскать придется. Выношу свои вещи на улицу, закрываю дверь и, пройдясь вокруг скалы, проверяю, не осталось ли вокруг чего сильно бросающегося в глаза. Вроде нет. И я спускаюсь на тропу, где оставляю лежать рюкзак и мешок. Опять достаю бинокль, который также решил прихватить с собой. Ведь скоро мне придется плотно изучать жизнь в усадьбе рыжих. И такая вещь однозначно понадобится неутомимому исследователю секретов рыжих уродов. Рядом с ними лучше не использовать магию, помогая себе орлиным взглядом. Мало ли, у них тоже найдется такой чуткий на это дело свой маг. С огромным облегчением вижу, что стервятники все же оторвали руку и исчезли пока с безымянной могилы, на которой ничего не указывает теперь, что там лежат бывшие охотники. Но желательно помнить, что такие злопамятные крылатые гады могут раскопать могилу и вытащить останки мужчин. Или не могут. Ладно, буду рассчитывать, что сюда поиски пропавших охотников не дотянутся. Времени лишнего у них абсолютно нет. Только ближайшие окрестности прочешут и все. Здесь, в этом районе, начинается спуск к каньону, ведущему на перевалы, и делать тут хозяевам стоянки совсем нечего. Да и не так просто связать их останки с той же площадкой. На самом деле, мне просто лень снова спускаться и опять закрывать камнями могилу, используя ману. Да и светило уже солидно опустилось, поэтому к стоянке я и так пойду в сумерках. Поэтому я просто машу рукой памятному для меня месту и начинаю спуск вниз. Когда я прохожу мимо останков зверя, его дочисто обглоданного скелета, я размышляю, не спрятать ли его в озере, чтобы забрать шкуру и продать ее самостоятельно. Нет, все же это слишком заметно. Место, где сняли шкуру Скорта, пришедшие охотники найдут легко, если займутся этим. Они ведь станут обязательно искать пропавших со стоянки своих братьев, поэтому ближайшие рощи точно прочешут. Тем более, что мне следует вернуться в город, не привлекая внимания большим кутулем, попахивающим не до конца выделанной шкурой. Пусть она висит и сохнет, испортится, и черт с ней. Не моя проблема, в конце концов. В сумерках я появляюсь на стоянке. Собачонка жалобно лает, Ведь уже несколько дней она не получает еды и ластится ко мне, признавая за нового хозяина. Лошадка радостно ржет. Наконец-то пришел хозяин, который заберет ее из этого страшного места, пропахшего запахом, от которого у нее разъезжаются копыта, запахом корта. Да и зерно давно подъедено. Теперь Крита щиплет одну траву на лужайке, выросшую уже до пояса и скрывающую ее следы, отпечатки копыт и остатки отходов жизнедеятельности. Я кормлю собачонку, снимаю все мясо с сушилки и думаю, что я могу сделать с ней. Кажется, что ничего не могу. Забирать и отвозить ее в сторожку точно не буду так рисковать. Объяснить при встрече наличие у себя собачонки из гильдии, когда ее хозяева потом окажутся пропавшими без вести, ну, это трудный такой вариант. Оставлю на стоянке, пусть сама выживает. Может, начнет охотиться на крыс и прочую живность, которая бегает вокруг, когда подъест все мясо. Сплю на стоянке в своем шалаше. Утром убеждаюсь, что на каменистой почве следов от копыт лошадки почти не видно. Но скрыть от охотников, что здесь находилась чья-то лошадь, мне такое проделать затруднительно, почти невозможно. Да еще требуется целый денег прятать, и то безо всяких гарантий. Как-то он с Карном сходу нашли около храма следы, свидетельствующие о том, что здесь кто-то находился притом недавно. Хотя мне ничего подозрительного в упор не видно оказалось. Да, они настоящие мастера, а я даже не любитель. Не стану прятать следы. Лучше не светиться сейчас с лошадью около сторожки, трактира, поста на мосту и около речных ворот, именно на дороге со стороны моста. Объеду все эти места по широкому кругу и заеду в город со стороны дороги на рудники. Давно ведь собирался прокатиться в ту сторону, исследовать этот маршрут на случай возможного бегства, чтобы замести следы и получить пару часов форы. Еще придется перековать лошадь на новые приметные подковы, чтобы не нашлось сходства с отпечатками копыт на стоянке и около него, если охотники найдут такие где-то рядом. То, что я проехал осьмицу назад в сторону трактира через полтора месяца, когда караван вернется в сторожку, никто не вспомнит из гвардейцев, даже если их будут сильно спрашивать. Да и не до этого станет гильдии. После схватки на опушке это точно, что без моего участия потери окажутся гораздо серьезнее в таком случае, как я предчувствую. Из прихваченного со стоянки у меня только копье, и то я его спрячу на подъезде к городу, больше ничего нет. Перед уходом я обыскал шалаши охотников. Нашел в одном точно такой же кошель тонса с мелочью и не стал его забирать, только проверил, что внутри лежит. Осмотрел все погреба и ящик с продуктами на помосте, арсенал в кустах. Вроде все чисто. Шкура висит, сушится, уже не так и пахнет. Высыпал собаке все мясо, что нашлось на сушилке и в погребах. Почесал за ухом и вывел лошадку за ограду. Не стал закрывать вход щитом и двинулся вниз, забирая в сторону от поста гвардии и моста через протву. К обеду достиг самой реки, в этих местах не такой широкой, не больше 50 метров. Некоторое время искал подходящий спуск к воде так, чтобы на другой стороне, ниже по течению, тоже виднелось место, где можно легко лошади выбраться на берег. Первый раз, кстати, собираюсь преодолевать водную преграду вплавь. Пусть несколько раз хотел так поступить, но не стал пробовать холодную воду. Посмотрим, что получится сейчас. Сам раздеваться догола не стал. Вещи закинул в мешок, его к седлу привязал, как и копье. Проверил поиском, нет ли свидетелей моего заплыва, и повел Криту в воду, стараясь сам не запнуться об корягу. Лошадка и правда оказалась приученной к такой переправе в гвардии. Вместе с ней мы быстро ощутили почву под ногами и копытами около противоположного берега, где пришлось повозиться, отыскивая более-менее пологий подъем. 10 минут позора, и мы перебрались незамеченными на нужную нам сторону реки. Светило хорошо пригревает. Я веду лошадку в поводу по узкой дорожке в лесу, не спеша одеваться. Хочу сначала просохнуть полностью. Когда начинаются первые поселения, проезжаю мимо. Узнавать у крестьян мне ничего не требуется. Я и так знаю, что впереди рудничная дорога, по которой 10 ден добираться до железных и медных рудников на севере и полдня ехать до Астора. Дорога открывается передо мной через 3 часа. Я сажусь в седло и скачу вперед, обгоняя повозки. На подъездах к городу прячу гильдейское копье в кустах и вскоре заезжаю в город, кивая знакомым стражникам на речных воротах. Фу, слава богу! Добрался до местной цивилизации и сегодня буду ужинать в любимом трактире, да еще со своей компанией, которой теперь придется рассказать, где я пропадал столько времени, и мне стоит подумать, что именно красиво соврать парням. Оставляю Криту обрадовавшемуся Яташу и иду домой, хорошо нагруженный двумя мешками. Здороваюсь с Клоей, хватаю еще грязными руками со сковороды пару жарящихся колбасок и заскакиваю в комнату, где нахожу Гриту, валяющуюся в постели. Девушка смотрит на меня с определенным интересом и сладко так подтягивается, намекая, что соскучилась по мне и хорошим новостям. Про это она, правда, говорит сразу. Быстро проглатываю колбаски, мою руки, раздеваюсь, споласкиваюсь водой в лохани и лезу к ней, соскучившись и изголодавшись по нежному белому телу и ее ласке. Она шипит и отталкивает меня. «От тебя костром воняет, иди мойся как следует!» На что я демонстрирую ей солидный красивый камень густого синего цвета. Это самый маленький, который я нашел среди украшений и смог отковырять. «А, но это другое дело!» Девушка прекращает сопротивляться. Наступает мир и покой, сопровождаемый поскрипыванием кровати, моим дыханием и ее стонами, как раз до того времени, когда ей пора идти выступать к Мортенсу, а мне – ужинать в лесу. Когда довольная девушка уходит с музыкантом, который встречает ее во дворе и с определенной ненавистью таращится на меня, высунувшегося из окна и машущего ей рукой, я валюсь обратно на кровать. Не нравится мне этот музыкант. Чувствую, какую-нибудь подлянку устроит, если не побоится, конечно. Ладно, жить ему всего полтора месяца осталось. В этот раз я не собираюсь мешать естественному отбору. Хватит уже в явно лишнее благородство играть. Теперь судьба мне наглядно показала, что мешать ее исполнению – дело крайне рискованное. Я спас обоих охотников, и в итоге они очень захотели именно меня убить, как вмешавшегося в хитросплетение будущего, прошлого и настоящего. И ведь могут меня еще связать с пропажей охотников по итогу. Вот так. Помогай людям, спасай их, чтобы потом убивать и закапывать поглубже, то есть заваливать камнями. Еще живых притом. Буду каждый день, когда срок подойдет, в трактир Мортенса наведываться и вмешаюсь в разыгравшуюся бойню в последнюю секунду, чтобы девушка меньше пострадала. И все. Пора мне теперь приступить к изучению рынка драгоценных камней и начать совершать определенные действия. Я уже узнал, что заправляют на этом достаточно узкоспециализированном рынке шестеро ювелиров, которые смогли купить билеты на уходящие из замерзающего города корабли. Деньги, естественно, у них нашлись. Все свое имущество, самое дорогое, они тоже захватили с собой. А вернувшись в Астор, легко заняли опустевший рынок города и всего Черноземья. По слухам, они поделились на две группы и жестко конкурируют между. Наверняка, что та группа, которая побеждает в конкуренции, имеет дело с камнями от рыжих. Хотя, это не факт. Чтобы эти невыносимые жлобы дали на себе серьезно заработать, придется сделать проверку, сдать на реализацию по паре камней каждой группе и посмотреть, от кого именно появятся рыжие. А они обязательно объявятся. Чтобы как следует поговорить и обязать меня поставлять камни только их ювелирам или им самим напрямик. Я могу прикинуться таким джентльменом удачи, который нашел где-то небольшое количество камней и понемногу продает их как добычу, меняет на золотые талеры за цену меньшую, чем у других. Несомненно, что рыжие должны будут поговорить со мной, чтобы не сбивал цены и не мешал торговле. У рыжих и самих камней очень много, но и дешевить они не хотят. Не вываливают все, что имеют, сразу на рынок. Надеюсь, получится с ними как-то взаимодействовать. Может, и не на очень хороших условиях. Скорее, на совсем невыгодных. Придется притвориться слабаком, чтобы подобраться поближе к самому заветному для каждого рыжего урода в этом мире. К богатству всего клана.